стражи порога сильны. Они вызывают из глубины всю неизжитую муть серых накоплений. Но хорошо в этот момент осознавать, что это испытание. В этот, но не потом, когда падение совершилось. Врага увидеть, врага понять, врага встретить лицом к лицу и одолеть. Часто за внешней формой прельщения не видна его сущность, и забывается часто, что это лишь испытание. Ведь это тоже майя. Каждым порывом могучего устремления кверху вызываем на себя мощную волну стихийного противодействия, равную по силе порыву. В этом и трудность преодоления. Но сила стихийного сопротивления побеждается ритмом. Порыв, делаясь повторным, усиливает ритм устремления. Ритм напряженнейший побеждает все. Но что же внутри противодействует так упорно и яро? Это личное «я» со своими прошлыми накоплениями. Личность временна, но накопления ее давние, земные кармические узы прошлого, влекущие вспять. Сканды – фактор настоящего, но созданы прошлым. Личное – явление данного воплощения, но корни его в воплощениях прошлых. Потому так и упорен астрал, средоточие прошлых желаний, тенденций и импульсов, носитель личного «я». Стражи порога, что же они представляют собой? Из прошлого, перед внутренним оком, поднимается мысль, облеченная в яркую форму, с которую когда-то сочеталось сознание. Эта ярко-картинная мысль вызывает по ассоциации целый ряд прошлых и усиливается новыми, и подогревается импульсами астрала. Из прошлого встает тень забытых свершений, как мысленных, так и фактических. Этот клубок, насыщенный энергиями, вложенными в них собственной волей, заслоняет весь горизонт сознания, требуя условий для проявления в плотном. Дугпа, дугпа – синоним зла, тьмы, прячущиеся за ним и раздувающие его дымные огни, невидимы глазу, но сила этого мохнатого клубка, воздействующего на все проводники, весьма ощутима. Стражи порога встали во весь свой рост, чтобы не пустить дальше. Очень важно понять смысл происходящего столкновения и его цель. Это очередное испытание перед новым подъемом, когда в самом разгаре борьбы ум не отемнен непониманием и не затянут в воронку астрального вихря, столкновение идет с глазами открытыми на происходящее, и дугпа укрыться не могут за этими образами наваждения, раздуваемыми ими. И победа становится возможной. Врага надо знать, и силу его. Всегда посылается по плечу. И всегда выбирает самое больное и уязвимое место. Но разве можно не победить? Последние попытки наиболее яры. Меня призывайте, когда силы начинают сдавать. Победим. Но силы врага надо знать.